приблизительно 2000 лет назад, — сказала она бесстрастно. — Но это чушь! — заорал охранник и кулаком стукнул по ящику. — Возможно. Но шахта отмечена на всех старых картах вплоть до 18 столетия. Хотя окончательную уверенность могут дать только раскопки. Тишина. Герман, заложив руки за спину, расхаживал туда-сюда. Это не был один из тех парней, с которыми Винтер сталкивался до сих пор. Вовсе не сумасшедший террорист с автоматом. Начинающий полнеть, высокий, с движениями уже стареющего человека. Ему явно было под 50. Вы когда-нибудь видели уже такую шахту? Спросил он и посмотрел на Винтера. Говорил он тихо и спокойно. Да, конечно. Недалеко от нашей базы Бир-Резены есть такие старые залежи бурого железняка. Почти на поверхности. Добыча велась, вероятно, в тот же период. У нас не было надобности заниматься ею. Это уже дело для архитекторов. Сегодня такие запасы никого не интересуют. «Где лежит эта шахта?» — кивнул Герман на снимке. «В 40 километрах от Доуза, в пустыне». «Это оно, Герман! Это оно!» — крикнул охранник. Боже мой! Рудничные штреки в 40 километрах от Доуза! Мы нашли это! Это оно! Держи язык за зубами!» «Где точно это место?» Генрика разложила карту. Это была карта доктора Тиссо, на которой еще остались его пометки. «Так где оно?» спросил Герман, склонившись над картой. «Как только вы ее освободите», твердо сказал Винтер. Голова в маске резко дернулась. Охранник даже замер от неожиданности. Что? Как только освободите доктора Торчинску, сообщу вам координаты. Ты хочешь нас шантажировать? Заорал Герман и ударом кулака отшвырнул Винтера к ящикам. «Ты хочешь ставить нам условия?» Он бросился на него и начал избивать. Потом неожиданно перестал, повернулся к нему спиной, отряхивая пыль с брюк рубашки. «Если не укажете координаты, — сказал он тихо, — пристрелю вас обоих. Обоих. Сначала ее, потом выбью из себя все, что захочу. Ведь теперь это место найдет каждый болван. У вас 5 минут на размышление». И он вышел из комнаты. Второй навел на Винтера автомат и прислонился к двери. Он видел ее глаза. В них не было ни ужаса, ни даже испуга. Едва заметно она улыбалась ему. Он хорошо знал это выражение ее лица, но никогда раньше не понимал его. Теперь понял. Это была всезнающая.